Три копейки. Однажды Коля нашел старинные три копейки 1975 года. «Раньше на эти деньги можно было выпить отличной газировки сиропом», — вздохнул дедушка. «Хе-хе-хе. Подумаешь», — усмехнулся Коля. «Бывало, подойдешь к автомату», — мечтательно продолжал дедушка, «опустишь щелочку монетку и ждешь, ждешь, ждешь, ждешь». «А чего ждешь?» — спросил Коля. «Ждешь, ждешь, ждешь», — мечтательно продолжал дедушка и вдруг замолчал. Коля посмотрел на дедушку. Дедушка спал. На его лице была улыбка. «Дедушка, дедушка, а чего ждешь? Что дальше-то?» «А?» — очнулся дедушка. «Так вот, ждешь, ждешь, ждешь, а вода не льется. Тогда размахиваешься и кулаком в то место, где написано «вода с сиропом», и она льется. Вкусная была вода. Сейчас такой воды нет». «Здорово», — сказал Коля. «Кулаком». «Да, можно было и сразу бега», — кивнул дедушка. «Это что, раньше и телевизоры были лучше, надо было кулаком бить». «Здорово», — сказал Коля. «Да уж», — вздохнул дедушка.